Глава 25. Магический лес. Гидеон. Я вел Эстер за руку по лесу, ровно к тому месту, где оставил того надкушенного колдуна. И как я умудрился увязнуть в этой глупой истории? Согласно моему первоначальному плану, я должен был сделать так – выпить магию досуха из нескольких подходящих по магическому профилю колдунов, рывком восстановиться, перебить ключевых сильных магов Морави на всякий случай и черных, и белых, залезть в голову своей взбалмошной юной супруги и погрузить ее в затяжной спасительный сон, сцапать ее прекрасное тело своими драконьими лапами, открыть межмировой портал и унести Эстер, забыв навсегда мир змеев Морави. Полностью восстановив силы, я вполне мог так обработать своей магией разум Эстер, что она бы и не вспомнила о том, что ее муж, с которым она делит ложе, перебил всю ее родню, ближнюю и дальнюю. Да, мой кодекс мести гласил, что примерно так и надо поступить. Но возникал целый ряд оговорок. Эстер бы не вспомнила, но все равно страдала бы от душевной боли. Только причину не могла бы понять, а беспредметная сердечная боль еще хуже обычной. И мой дракон бы страдал, и через год или через 500 лет кончилось тем, что я все рассказал бы Эстер. И она возненавидела бы меня, но продолжила бы ко мне стремиться. Потому что истинная связь – это магическая цепь, и я вновь зачистил бы ей память, мы бы предались страстной безудержной любви, а еще через время все бы повторилось. И через 5-6 забвений Эстер бы повредилась рассудком, так что этот вариант я отмел. Лучше истинная, которая меня ненавидит, чем разрушенная личность обожаемой мною женщины. Следующее, что меня невероятно смущало – воля драконьих богов. Каменная драконица, великая богиня перерождений, неспроста назначила нам с Эстер испытательный срок, длиною в один лунный цикл. Практически уверен, что начнёт копаться в разуме Эстер, богиня разгневается, и кара ее будет жесткой, как и обещают ее жрецы. Я не всесилен, даже на пике формы. Боги все еще надо мной, хотя… Были времена, когда мы могли почти сравняться. Но те времена канули в лету, задолго до рождения моей Эстер. И как я мог отказаться от этого волшебного ощущения, когда Эстер сама тянется ко мне за лаской, за поцелуем, доверчиво смотрит в глаза, или когда я, как сейчас, просто иду с ней по лесной тропе за руку. Потерять все это? Отказаться вдыхать сладкий цветочный аромат ее нежной кожи? Нет, никогда. Я сжимаю хрупкую ладошку Эстер крепче, и она тут же отвечает мне на это прикосновение. Я просто не готов этого лишиться. Когда мы подходим к точке назначения, нас ждут двое. Серебряный змей собственной персоной и черная лекарша, как здесь ее называют. Сухопарая, белокурая женщина, неопределенных лет, владеющая языком мертвых. По-нашему, она наиболее близка к некроманту. Но в мире змей-муравей некромантов не существует. Я сжимаю челюсти. Демонова бездна. А если бы я добил того мага, не оставив и тени, мы бы сейчас здесь не стояли. Я спокойно бы целовал свою жену где-нибудь в спальне, в коридоре академии, или, может быть, брал ее прямо в очередной учебной аудитории или библиотеке. А не это вот все. «Добрый день, папа!» — оскаливаюсь я. Серебряный змей хмурится, а он похож на нашего великого правителя, владыку хаоса, усмехаясь, выдает черная лекарша, словно бы не обращая на меня внимания. Она самозабвенно рассыпает на траве вокруг мертвого тела свои черные порошки и разливает зелье в разноцветных стеклянных флакончиках. «Что это?» — сквозь зубы интересуется серебряный змей. Очевидно, ему не понравилось, что она сопоставила меня, злодея и врага священного рода змеиного, с его лучшим другом и правителем, которому серебряный змей изволил присягнуть на верность. Черная лекарша вскидывает голову. Жесты у нее тоже, как у рептилии, хотя я чувствую, что второй ипостаси у нее нет. Тощая смотрит на меня своими незрячими глазами и складывает лицо в хищную усмешку. «Поведением, Алик, а выражением лица он похож на тебя». Серебряный змей расширяет глаза. Кобальтовая радужка начинает слегка серебриться, но Алик быстро справляется со своими эмоциями. «Так, хватит», — подает голос моя юная бойкая жена. «Максимум вы похожи цветом волос, и то не особенно. Здравствуй, Клариса. Познакомься, это мой муж Гидеон». «Виделись», — усмехается лекарша. «До сих пор помню сплетенную из белых молний гигантскую морду, вылезшую из пространственной прорехи в небе над академией, 21 год назад. В человеческой форме выглядишь получше. Трехглавый Гидеон, небесный уравнитель. Я замер. На всякий случай перестал дышать. Напоминать мне о прежнем имени, об отсеченных на поле боя конечностях, как и об утраченной силе, было довольно жестоко. Но черная лекарша, сама отчасти мертвячка, этого, конечно, не ощущала. Естественная жестокость, издержки магической специализации. Постараюсь не впадать в ярость и никого не убивать. Подвид драконов, из которого я происхожу, самый древний, и мы умеем затраивать разум. Очень энергоемкая магия. Это необходимо, чтобы проложить сложный пространственный переход в очень далекий мир. Визуально наш зверь мог становиться трехглавым в боевой форме, отсюда имя. Но одну из голов меня лишил серебряный змей с матерью Эстер, а второй – черный дракон Кайрайдас. Остались только ноющие шрамы на теле моего зверя. И я резко вспомнил, как же сильно я ненавижу змей и за что конкретно. Я был близок к срыву. Например, можно поглотить черную лекаршу, выкачать ее до дна, затем сразить серебряного змея, затем... «Гидеон», — Эстер звала меня, висела на моем плече. «Не надо, пожалуйста». Я окинул себя взглядом. Островками выросла чешуя. Плохо. Я стал психически неустойчив. Одно слово и готов кинуться. Я заглядываю в кобальтовые глаза жены. «Все в порядке, Эстер. Твой кровожадный муж постарается никого не убить, несмотря на провокации». Я бросил многозначительный взгляд на серебряного змея и продолжил. «Я еще раз повторяю, Алик, я не убивал этого мага». «Найди, кто его убил. Внимательно смотрит на меня серебряный змей. Весь наш ресурс в твоем распоряжении. Черные лекари, поисковые артефакты. Все, что захочешь. И я буду помогать. Только не тащи ни из кого силы напрямую, сынок. В Моравии это преступление. Я знаю, что ты можешь видеть то, чего не видим мы. Изволь, найди убийцу». Я оглядел поляну, призвал магическое зрение, затем провалился на еще более глубокий уровень видения, и еще раз тяжело. У меня не было свободных сил на такие фокусы, но я не остановился, зацепился за край пространства. Вот он, грубый след чужого перемещения. Я принюхался, ни дракон, ни змей, грязная магия. Пахнет стоячей, тухлой водой. Дальше я не видел. Будь я на пике формы, этого следа мне бы хватило, я бы уже через час держал преступника за горло, но все было именно так. А это значит, что в мире моей жены есть серьезные враги, и это больше, чем убийство. Потому что подставить хотели именно меня. И мне уже самому было интересно, зачем. А это будет весело, Алик, ухмыльнулся я, возвращаясь к обычному зрению и стараясь скрыть, как тяжело мне это далось. Я согласен. Я найду того, кто это совершил. От меня ты получишь любую помощь, устало повторил Алик. Но у тебя не больше недели, Гидеон. Потом правитель об этом узнает. И тогда вероятность твоей казни крайне высока.